Через неделю Элла исполнила свое обещание. Все было оформлено лучшим образом, не подкопаешься. И тем же вечером Лена решилась наконец рассказать все мужу. Поужинали, уложили детей. Лена налила чаю, открыла коробку конфет и села за стол напротив Сережи. Волновалась сильно, руки дрожали. Наконец изложила, нервничая и краснея. «Вру, как профессиональная гадалка», — продолжала она удивляться самой себе, но при этом понимала, что сказать мужу правду она бы никогда не смогла. И самое главное, он бы никогда не понял и не принял этой правды. Сережа молчал. Потом вздохнул, встал и прошелся по кухне, опять сел. Потом медленно произнес: «Вот какие бывают на свете дела». «Ты рад?» — спросила Лена. Он задумчиво проговорил: «Знаешь, какое-то странное чувство, непонятное. Никогда мне ничего просто так в руки не сваливалось. В детстве мечтал о пожарной машине, большой такой, красной и блестящей. У моего приятеля такая была. Я даже завидовал. Стыдно, конечно. Потом подростком о джинсах мечтал. Настоящих, американских, темно-синих. Но они стоили у спекулянтов 200 рублей, а зарплата у мамы была 150. В институте поехал в стройотряд, заработал. Но джинсы не купил. Стало почему-то жалко. Отдал деньги матери. Купили тогда новый холодильник и ей новые сапоги. Как она радовалась. Всем подругам говорила: «Сын купил». Как-то все с напрягом в жизни доставалось. И на себя всегда жалко было. Помнишь, я в свадебном костюме еще 4 года на работу ходил?» Лена кивнула. «Это, наверное, очень плохо», — продолжал муж. «Ущербность сознания. Совок проклятый сидит, не изжить. А может, потому что всю жизнь копейки считали. И с мамой, и с тобой. Это я потом узнала, откуда она деньги на нашу свадьбу взяла. Алименты отцовские, копеечные, ни разу с книжки не сняла. На мою свадьбу откладывала, чтобы все как у людей. А платье себе на нашу свадьбу в долг купила. И потом этот долг год отдавала». Он замолчал и посмотрел в окно, а потом добавил: «Да нет, здорово, конечно. Просто с небес свалилось. Столько проблем можно решить. Деньги-то огромные, шальные. Ты не расстраивайся, я в себя приду и начну радоваться. Даже, наверное, ошалею от счастья». Он улыбнулся. «Нет, ну ты мне скажи, Элла это какова? Кто бы ожидал? Но родня есть родня, даже такая. И даже она это под старость лет поняла. Хотя чудно это все, конечно. Никто от нее этого не ожидал, а человек оказался лучше, чем о нем думали. Приятно». Потом они пошли спать. Но сон, конечно, не шел. Лежали, обнявшись. Сначала молча, а потом начали мечтать. Лена сказала про шубу, про Париж и Диснейленд, про новую машину. Здесь начался спор. Сначала муж сказал, что вполне еще год-другой можно поездить на старой. Лена расплакалась и обозвала Сережу жлобом. Он сначала обиделся, а потом согласился. Стали обсуждать модели. Лене нравились пузатенькие и глазастые француженки. А муж настаивал на японках или немках. «Ты уж мне поверь», — говорил он, — «в этом-то вопросе». Потом обсуждали Париж. Решили, что ехать надо весной или летом. Здесь к консенсусу пришли быстро. А шубу решили покупать завтра же, на ВВЦ или в Сокольниках. «Там дешевле», — сказала Лена, вспомнив бутик на Тверской. Заснули под утро, крепко обнявшись. На завтра была суббота. После завтрака рванули по магазинам. Детей оставили дома, и они были счастливы. Шубу купили довольно быстро, на рынке. Лена сразу поняла, это то, что надо. Лучше не найдешь. Шуба была темно-коричневого, шоколадного цвета. Чуть ниже колена, с глубоким капюшоном, легкая, как пух, с изумительной, тончайшей шелковой подкладкой внутри. Подошло сразу и все. И цвет, и фасон, и размер. Начали торговаться. Продавец скинул 10 тысяч. Пустячок, а приятно. Вышли на улицу, и Лена прижалась к мужу. Скорее бы зима. Потом решили заехать за детьми и пообедать в ресторане, отметить покупку. Дети опешили и начали суетливо одеваться. Лена вытащила из пакета шубу и повесила на вешалку. Села на банкетку и зарылась лицом в меховой подол. «Ты что, мам?» — испугалась дочка. «Пахнет вкусно», — засмеялась Лена. Дочка ничего не понимала, а сын смотрел на родителей с недоумением и тревогой. «Потом все объясню», — шепнула ему Лена. Ресторан выбрали грузинский, недалеко от дома. В зале было полутемно, на стенах висели кинжалы и морды кабанов, на подоконниках стояли потертые медные кувшины, пузатые и узкогорлые. Заказали все, что пожелали. Сациви, сын сказал фу. Пхали, Лена не знала, что это такое. Хачапури, это обожали все. Лобио, хинкали и, конечно, шашлыки. Не осилим. Испугалась Лена, увидев заставленный стол. Заберем с собой, ответил муж. Неудобно как-то, растерялась Лена. Сейчас все так делают, отозвался муж. Лена удивилась, а он откуда знает? Все накинулись на еду. Было так вкусно. А хорошо быть богатыми, да, мам? Сказала дочь. Муж и сын рассмеялись, а Лена тревожно посмотрела на Сережу. Просто папа получил премию на работе, объяснила дочке Лена. Значит, все это скоро закончится, грустно вздохнув, сказала девочка. Все опять рассмеялись. «Премия большая», — успокоила ее Лена. «Даже, может, хватит на поездку в Диснейленд». Дети перестали жевать и уставились на родителей. А потом завопили на весь ресторан. Когда успокоились, сын серьезно сказал. «Молодец, пап. Уважаю». Сережа вздохнул, покраснел и опустил глаза. Лена предложила всем выбрать десерт. Дети, конечно, захотели мороженое. В машине дочка уснула, а сын, сдвинув брови, сосредоточенно смотрел в окно. Дома Лена весь вечер мерила шубу. Красовалась в ней перед зеркалом. Сережа, усмехаясь, снисходительно улыбался. «А я думал, что тебя только Достоевский может так возбудить. Или Блок». «Ну или, в крайнем случае, я?» Лена радостно улыбнулась. Потом муж с ошарашенным и растерянным сыном рассматривали автомобильный журнал и ожесточенно спорили по поводу моделей машин. Лена укладывала усталую дочку спать. Та тихо спросила, можно ли написать Деду Морозу про игровую приставку. Лена сказала, что можно. «А про голубую дубленку, как у Зойки?» Совсем шепотом спросила она. «Можно», — ответила Лена и подумала. «Маленькая аферистка. Короче, вся в мать». А на утро все одновременно разболелись. У всех подскочила температура, полились сопли, начался сухой кашель. «Погуляли», — мрачно прокомментировал муж. Лена почему-то почувствовала себя виноватой. Вызвали врача. Конечно, грипп. И серьезный, с осложнениями, нужно соблюдать строгий постельный режим и, как всегда, много питья, морсы, компоты. В общем, Лена выползла на кухню и стала варить клюквенный морс. Кому постельный режим, а кому кухонный. Стояла у плиты, обливаясь потом на дрожащих ногах, а через день все захотели есть. Лена позвонила соседке и попросила купить курицу, молоко и поставить все это под дверь. Потом она сварила большую кастрюлю бульона с рисом и предупредила, что есть они будут это 3 дня, пока не съедят. Рухнула в постель и объявила, что ее больше нет ни для кого. Спала почти 2 суток. Отдаленно слышала споры и крики детей. В голове мелькало: «Значит, все нормально, все живы», и она засыпала опять. Дней через 8 все постепенно оклемались. В квартире царил полный бардак. Лена села на диван и расплакалась. Сил совсем не было. Но все повели себя благородно. Муж взялся за пылесос, дочка неумело гоняла тряпкой пыль, а сын ожесточенно тер ёршиком унитаз. На обед сварили картошку, вспороли банку сайры и открыли мамины соленые помидоры. Поев, все дружно рухнули в постель, абсолютно обессиленные. Вечером смотрели по телевизору какой-то детектив. Лена не особенно следила за сюжетом. Она поглядывала на своих близких и думала о том, какая она счастливая. Господи, хоть бы не сглазить. Карантин в школах закончился, хотя грипп все еще не отступал. Но родители возмущались, что дети без присмотра и совсем разболтались. Так хотя бы полдня в школе, на общественном питании. В школе все сморкались и кашляли, но скоро и дети, и учителя втянулись, и началась прежняя жизнь. А настоящая зима все не приходила. На улице было слякотно, мокро и противно. Типичная погода конца ноября. Лена мечтала о снеге и хорошем морозце, и о том, чтобы, наконец, выгулить шубу. Каждый вечер она открывала шкаф и гладила ее. «Просто как дитя родное», — смеялся муж. А потом грипп свалил Жанку. Она позвонила и еле пропищала. «Жрать нечего, лекарств нет». «Я приеду», — с готовностью отозвалась Лена. Жанка долго отнекивалась. «Ты что, сумасшедшая? Я тебя не пущу. А вдруг заразишься?» Лена убедила ее в том, что она уже переболела, так что повторно заболеет вряд ли. Она купила продукты, фрукты, овощи, соки и поехала к подруге. Жанка валялась на диване с замотанным шарфом горлом. Кашляла сухо и хрипло, как собака лает. Лена возилась на кухне. Варила овощной суп. Жанка орала из комнаты, что никакой суп она есть не будет, потому что как женщина холостая, супов не готовит и не ест, а уж тем более овощных. И жалобно просила поджарить ей картошку. Лена вздохнула и принялась чистить и резать картошку, которую они съели с маринованными огурцами. Порезали колбаски. Жанка вытащила бутылку Хеннесси. «Ты что, спятила?» — задохнулась от возмущения Лена. «Кто при гриппе пьет спиртное?» «Не кипиши», — спокойно остановила ее Жанка. «Я пью, и ты выпьешь. От этого хуже не будет, только лучше. Тем более такой коньяк. У меня большой опыт». И Жанка, хрипло рассмеявшись, со стуком поставила бутылку на журнальный столик. Лена вздохнула. «Знала, Жанку не переспоришь, особенно в таком вопросе». Короче говоря, налили по первой. Коньяк оказался действительно мягким и вкусным, но Жанка останавливаться на этом явно не собиралась. Лена сдалась. Налили по второй. Жанка тонко порезала кружочками лимон и на каждый кружок насыпала молотый кофе, перемешанный с сахарным песком. «Ну как, закусь?» Довольно ухмыльнулась она и добавила. «Ух, сразу полегчало». Потом трепались о том, о сём. Короче, обо всем понемногу. Но в основном, конечно, говорили о Жанкиных мужиках. Та отзывалась о них отнюдь не лестно. Все они жлобы и потребители. Ни на одного из них она, по большому счету, не может рассчитывать. Любви нет, а есть один голый секс и времяпрепровождение. В общем, все пустое. Лена глотнула коньяка и тихо сказала Жанке. «А ты роди». «Ага», — ответила та. «Без мужа, без родителей, без братьев и сестер. Я же вообще одна на белом свете». И Жанка разревелась. Лена тут же пожалела о том, что сказала. «А кто будет кормить моего ребенка?» — продолжала реветь Жанка. «И на няню мне, между прочим, тоже еще надо заработать». «Да, Жануль, извини, ты, конечно, права. Это я бестактная дура». Выпили еще по одной. Запили обиду. Лена чувствовала, что уже прилично опьянела, да и Жанку, похоже, развезло, хотя по части выпивки она человек стойкий. В общем, ля-ля-то поля, и разговор свернулся на славу. Заплетающимся языком Жанка выражала абсолютное и безоговорочное восхищение подругой. «Сильна баба. Таких мозгов и такой хватки я ни у кого не встречала. Такое придумать, а главное — воплотить!» Жанка захлебывалась от восторга. «Жизнь у нее в Питере была, ох, не сахар. Даже голодали они с матерью. И это в наше-то время. А как жизнь свою повернула? Гигант, мозговой центр. Ее бы в ЦРУ или в МОСАД. Она бы и там порядочек наладила». Лена молчала. Очень хотелось сказать просто, по бабье. «Были бы у тебя такие возможности, такой исходный капитал, и ты бы распорядилась по-умному, грамотно. Хотя Славиных заслуг я не отрицаю». Но Лена молчала, как партизан на допросе. А Жанку несло дальше. Она сползла с дивана на ковер и глотнула коньяк прямо из бутылки. «Скоро вырубится», — подумала Лена. «Уложу ее и поеду домой». Жанка икнула и сказала шепотом: «Знаешь, там такая история. Ну, в общем, такая пурга. Я, когда узнала, две ночи не спала. Не могла в себя прийти». Она снова глотнула из горлышка и поманила Лену пальцем. «Слушай сюда». Лена вздохнула, пожала плечами и придала лицу равнодушное выражение. «В общем, однажды мы с Эдиком, Славиным мужем, нажрались. Так нажрались, что вспоминать страшно. Я потом два дня болела, подняться не могла». Жанка уставилась в окно. На лице чувствовалась работа мысли. «Две бутылки коньяка и бутылка рома, по-моему», — вспоминала она туговато. «А Эдик вообще на это дело слабоват. И не на это тоже, как мне кажется. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Такие маленькие и хиленькие иногда оказываются, будь здоров». И она хихикнула. Лена покраснела, Жанка продолжила. «Так вот, хиленький такой, дохлый, нервишки слабые. Славка ему пить вообще не дает. Он после пьянки неделю в себя прийти не может. Но Славка тогда в Париже была. У них там квартира. В 16-м округе, между прочим». Жанка многозначительно подняла кверху указательный палец. Лена знать не знала, что такое 16-й округ, но поняла одно — это явно круто. «Ого», — подумала она, — «еще и в Париже квартира. А ведь Слава ни словом не обмолвилась. Вот уж кто не трепло. А Эдик ко мне с тоски заскочил», — продолжала Жанка. «Друзей у него нет. Человек он замкнутый и достаточно одинокий. В общем, весь в себе. Ну и мы с ним накатили, как я уже сказала. И тут Эдюшу понесло. Он мне все выложил, а после на кухонном столе и вырубился. Мордой в капустный салат. Когда пришел в себя, ничего не помнил. Это я точно тебе говорю. Иначе бы помер от страха, а потом меня пришил. 100 пудов. Жанка сделала страшные глаза. «Для таких, как они, пришить ничего не стоит», — прошептала она зловещим шепотом. «Жан, может, хватит?» — Лена кивнула на бутылку. «Когда хватит, я тебе скажу», — честно пообещала Жанка. Лена тяжело вздохнула. События принимали нежелательный оборот. «Спать уложить Жанку, пожалуй, не получится». Лена с тоской посмотрела на часы. Она хорошо была знакома со своей школьной подругой. «А тебе что, совсем не интересно?» — возмутилась Жанка и громко икнула. «Такая вот ты у нас не сплетница!» — усмехнулась она недобро. «Валяй, рассказывай!» — устало сказала Лена, окончательно поняв, что в данный момент Жанка и сон — вещи несовместимые. Та села поудобнее, закурила очередную сигарету, тяжело вздохнула и прошептала. «Вообще-то, конечно, это страшная тайна». «Тогда, может, не стоит?» — со слабой надеждой спросила Лена. Жанка замотала головой. «Мне носить это в себе, знаешь, как тяжело. А ты моя лучшая подруга. В общем, решила мне жизнь облегчить», — вздохнула Лена. Жанка кивнула и вдохновенно начала. Короче говоря, поженились они в Питере. Эдик учился в Мухинском, а Славка там натурщицей подвязалась. Любовь у них случилась безумная. Сумасшедшая любовь. Славка с матерью жила. Бедствовали страшно. Мать все время болела, а Эдька жил в общаге. Он был приезжий. Поженились, родили ребенка, а жрать нечего. Тогда Эдька стал ювелиркой заниматься. Не золотом, нет, конечно. Тогда могли за это посадить. Только серебром. Но таланты у него открылись необыкновенные. Просто нечеловеческие таланты. Стали появляться клиенты, деньги. Вещи он делал такие, хоть сейчас в музей. Он и ходил в музей. Смотрел на украшения и дома пытался повторить. Получалось. Копии были великолепные. С виду не отличить. Дальше больше. Стали доставать золото. У бабулек питерских скупать. Современное золото не годилось. Потом какой-то местный левша сделал ему клейма, точь-в-точь старинные. И Эдька начал упражняться с золотишком. Бродил по музеям, фотографировал, с каталогами возился. И стало получаться. Такие вещи делал. Под 18 век, 19-й. А продавать все это было же стрёмно. Такие сроки можно было получить. Реализацией занималась, понятно, Слава. Эдик к этому отношения не имел. Боялся до одури. В общем, решили они в Москву переехать. Москва большая, их здесь никто не знал. И дело потихоньку пошло. Вещи эти стоили таких денег, что они очень быстро разбогатели. Слава кружными путями находила клиентов. К тому времени появились нувориши новые. Огромные деньги. Да и вообще в Москве публика попроще в каком-то смысле. Много приезжих, необразованных, туповатых. Дамочки из Лангепаса, Нефтеюганска. В каждом ухе по коттеджу. Но им было очень в кайф покупать старые цацки. Престиж. Можно сказать, что от бабушки-дворянки осталось. Но Слава с Идюшей, конечно, не зарывались. Действовали очень тихо и осторожно. Открыли какой-то бизнес, чтобы было понятно, откуда у них бабки. Отмывали, короче. Так это, что ли, называется. Про то, что Эдик ювелиркой занимается, конечно, никто не знал. Знали, что в прошлом художник. Картинки для удовольствия иногда малюет. А так, серьезные люди, серьезный бизнес. Но, конечно, боялись. Эдик вообще периодически, пару раз в год, в клинике неврозов лежал. Я ему говорю, можно, мол, открыть магазин. На Арбате или на Тверской, например. Так не рисковать. Да, вещи современные, но потрясающие. Эксклюзивные вещи. Наверняка нашлись бы покупатели. И немало. Но он объяснил, что очень много заморочек. Конкуренты, бандиты, чиновники. Аренда в центре бешеная. А потом все богатенькие хотят Шапард, Картье, Тиффани. Пока себе имя сделаешь, если еще сделаешь. «Неужели они не боятся?» — прошептала одними губами Лена. А если все-таки найдется человек, который вскроет их аферу? Слушай, сейчас такие подделки, эксперты теряются. Шишкина и Айвазовского подделывают. Никакая экспертиза отличить не может. Хотя был прецедент. Нашелся какой-то умник. Они поохали, поахали, свалили все на родственников, которые наследство оставили, и деньги вернули с возмещением морального ущерба, чтобы не трепался. А он и не трепался. Кому охота в дураках ходить? И потом они так делали, что их покупатели не пересекались. Но страх, конечно, был. Хотя раньше больше. А сейчас все воруют, что могут. И по-крупному, и по-мелкому. Взятки берут, откаты. И никто ничего не боится. А здесь люди своим трудом зарабатывают. «Да, с гнильцой бизнес. А где не без этого?» — усмехнулась Жанка. «Бизнес всегда либо смердит, либо пованивает, особенно в нашей любимой стране. Это тебе, школьные училки, не понять. Вы с Сережкой беззубые. А все, кто рискует, пьют шампанское, вдову Клико, и едят устриц на Лазурном берегу. И отказываться от этой жизни, один раз понюхав, не собираются, поверь мне. Я их видела-перевидела. Никакие риски в ответ не входят. У кого хватает наглости, смелости или чего там еще, все руками и ногами держатся за свою дольче виту». Жанка икнула и испуганно сказала: «Что-то мне хреново, Ленка». Лена подхватила ее и поволокла в ванную. «В туалет», — скомандовала Жанка заплетающимся языком. Из туалета донеслись утробные звуки. Потом Лена поднимала Жанку с пола, затаскивала в ванную, мыла под холодным душем, вытирала, укладывала в постель и поила крепким и сладким чаем. Когда, наконец, посмотрела на часы, было 00:30 ночи. Она позвонила мужу и сказала, что останется у Жанки. Ей, бедняге, совсем плохо. Впрочем, это была чистая правда. Лена бросила на ковер одеяло и подушку, укрылась пледом, но поняла, что заснуть не может. Было страшно и одновременно противно и мерзко от того, что ее посчитали последней дурой и наивной овцой, что, впрочем, оказалось чистой и абсолютной правдой. Развели ее как последнюю лохушку. Подставили. Заставили врать. Она ругала себя, что соблазнилась деньгами. Врала мужу, придумывая хитроумную историю. Втянула Эллу. Если та узнает, ее точно хватит инфаркт или инсульт. И виновата в этом будет ее скромная родственница Леночка, которой она безмерно доверяла. Тихая и честная учительница средней школы, верная жена, заботливая дочь, примерная мать. А Танька-селедка, обманутая Татьяна Александровна Лосева, понятно, не на последнее гуляла. Но разве дело в этом? Разве ее, Лену, это оправдывает? И вообще, как там в Уголовном кодексе? Незнание не освобождает от ответственности? Правильно. Лена встала, взяла пачку Жанкиных сигарет, послушала ее хриплое дыхание и пошла на кухню. Вот там она в голос разревелась. Рыдала так, что начался кашель. Она прикрыла дверь на кухню, боясь разбудить Жанку, и попыталась найти хотя бы волокордин. Увы, в Жанкиной аптечке были только контрацептивы. Она всегда отличалась отменным здоровьем. Лена открыла окно и умылась холодной водой. Не дай бог проснется Жанка, как ей объяснить эту истерику? Потом она нашла в холодильнике полбутылки водки и залпом выпила полстакана. Минут через 15 стало немножко легче, и она стала думать, как ей быть. Позвонить Славе означало подставить Жанку и Эдика. Хотя на этого умельца ей было глубоко плевать. «Хороша парочка. Шерочка с Машерочкой. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Усмехнулась Лена и вздохнула. «Хорош смех. Да черт с ними. А она, Лена? А если приедет Танина невестка Лариска? А она точно приедет. И Таня подарит ей браслет с крабом и расскажет всю историю. А та пойдет и проверит. Ведь за такое и вправду могут прибить. В лучшем случае потребовать назад всю сумму. Славу никто не видел, и она, понятно, от всего откажется. Скажет, что Лена сумасшедшая. В худшем. Танины родственники заявят в следственные органы или в прокуратуру. Слава откупится с ее-то деньгами или смоется в свой Париж. А сядет Лена как соучастница. Сажают всегда крайних, а не организаторов, это ясно. Дети останутся сиротами, родители умрут от горя и позора, а Сережа от нее откажется, потому что он любил другую Лену, честную и бескорыстную. А это аферистка и обманщица. В общем, захотелось броситься в окно прямо сейчас. Лена с силой открыла створку, 15-й этаж. Стало холодно и страшно. Она села на табуретку и опять разревелась. Вся ее жизнь показалась мелкой и ничтожной. Она вспомнила стихи Евтушенко. «Ничто не сходит с рук. Ни самый малый крюк здорованной дороги, ни бремя пустяков, ни дружба тех волков, которые двуноги. Ничто не сходит с рук. Ни ложный жест, ни звук. Ведь фальшь опасна эхом. Ни жадность да деньги, ни хитрые шаги, чреватые успехом». Хотя, она усмехнулась, это таким, как она, не сходит. А таким, как Слава, очень даже. Жаль, она в артистки не пошла. Лена вспомнила ее рассказ про бабку Клавдию и горшок с цацками. Неужели все это можно придумать? Братья Гримм и Шарль Перро отдыхают? Господи, неужели уже тогда на Кипре она упражнялась на мне? Или просто упивалась своим красноречием? Ведь часто бывает, что ты придумываешь, а потом входишь в образ. Да нет, Слава не из тех фантазерок. С ее-то расчетом и дальновидностью. Лена включила чайник. Сильно знобила. Раскрылась дверь, и на кухню ввалилась, пошатываясь, Жанка. Она подошла к раковине, налила стакан воды и залпом выпила. «Чего не спишь?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, вышла из кухни. Через минуту раздался ее богатырский храп. «Сволочь!» — подумала Лена. «А это же ты мне всю жизнь испортила!» Поделиться ей, видите ли, пьяной дуре захотелось. Трепло несчастное. А теперь дрыхнет сном младенца. А как мне теперь жить? И Лена опять разревелась. До 6 утра она просидела на кухне, а потом встала, оделась и вышла на улицу. На дороге и ветках лежал мокрый свежий снег. На улице было еще темно, но своей белизной снег подсвечивал дорогу. Тускло горели фонари. Лена шла к метро, и не было человека несчастнее ее. У метро она остановилась. Ей пришла в голову мысль. Сейчас она наберет Славин номер и скажет, что у клиента есть сомнения. Все основания для сомнений. И он, клиент, желает расторгнуть сделку и получить назад свои деньги. Тогда он готов не давать ходу этой истории. «Как все просто и гениально!» — воодушевилась Лена. «Слава, конечно же, испугается. Зачем ей такие неприятности? Найдет еще дураков, но уже без Лениного участия. А с Сережей и бабкиным наследством она что-нибудь придумает. Это уже ерунда по сравнению со всем остальным. Элла, в конце концов, могла передумать. Все знают, какая она самодурка. А шуба? Так она ее продаст. Сейчас самый сезон». Лена окончательно повеселела и набрала Славин номер. Абонент был недоступен. «Ерунда. Дозвонюсь», — подумала она и бодро стала спускаться по лестнице. Дома все спали. Суббота. Лена тихонько прошла в ванную, постояла под горячим душем, сживала пару кофейных зерен, чтобы перебить запах водки, и осторожно зашла в спальню. Муж крепко спал. Жизнь показалась ей не такой ужасной. В конце концов, из любой ситуации обязательно должен быть выход. Абсолютно измученная, она, наконец, уснула. Лена проснулась от того, что дочка тормошила ее за плечо. Еле открыла глаза, глянула на часы. 1:30. Вскочила, как подстреленная, и бегом в ванную и на кухню. «А где папа?» — удивилась она, не найдя признаков присутствия мужа. «К бабушке Оле поехал, она заболела», — объяснила дочка. «А вы ели?» — испугалась Лена. Дочка беспечно ответила. «Ага, чипсы, колбаску и мороженое». Первым порывом Лены было желание устроить скандал. Но потом ей стало стыдно, и она только тяжело вздохнула. Выпила кофе и набрала номер Славы. Абонент был по-прежнему недоступен. Лена занялась домашними делами. Уборка, стирка, обед. Позвонила мужу. Голос у него был недовольный. Спросила, что со свекровью. Он ответил, что поднялось давление и только что уехала скорая. Лене стало стыдно. В эти минуты она, конечно же, должна была быть рядом с ним. Позвонила Жанке. Та еле пробурчала, что еще спит. Целый день Лена с маньячным упорством тыкала кнопки телефона, но результат был все тот же. Под вечер она опять позвонила Жанке. Та более или менее пришла в себя и спросила, не в курсе ли она, где Слава. «А чёрт её знает», — позевывая, сказала Жанка. «А на кой она тебе?» Лена растерялась, а потом начала что-то бормотать про врача для больной свекрови. «Узнаю», — пообещала Жанка. «Пожалуйста, не тяни», — взмолилась Лена. Жанка позвонила через полчаса. Она дозвонилась до Эдика. Тот сказал, что Слава в Новой Зеландии у подруги. У той ранчо в горах, и у них там полная расслабуха. Даже не ловят телефоны. «Такая жопа, представляешь?» — восхитилась Жанка. Слава звонит Эдику раз в неделю, когда спускается в долину за провизией. А приедет она в конце января. Лена положила трубку и села на стул. Начался ад. Значит, еще почти 2 месяца мук. На дворе начало декабря, а к Новому году к Тане Лосевой приедет сноха. Лене почему-то казалось, что именно эта Лариска несет в себе главный ужас и опасность. Как бы она ни уговаривала себя, что ситуацию еще возможно как-то разрулить или исправить, душевный покой пропал окончательно и, похоже, безвозвратно. А вместе с ним сон и аппетит. За 2 недели Лена превратилась в скелета с запавшими глазами и черными подглазьями. Ходила, качаясь и задевая углы. Из рук летели тарелки и чашки. Ножом резала пальцы. Могла по 2 часа сидеть в кресле, не поднимаясь и уставившись в стену. Однажды вылила себе на ноги пол кастрюли щей, хорошо почти остывших. Муж смотрел на нее с тихим ужасом. «Лен, что происходит?» — наконец спросил он. «Все нормально». Она попыталась улыбнуться. Получилось, правда, неважно. «Ну, я же вижу», — настаивал муж. «С тобой определенно что-то происходит. Ты больна? Или у тебя неприятности? Я же с ума схожу, ты пойми. Ты не ешь, не спишь. Я слышу, как ты ночью ворочаешься и вздыхаешь, как шатаешься по квартире, плачешь. Что случилось, Лен? Не пора ли сказать правду?» «Правду», — подумала Лена. «Ты бы от этой правды в 2 счета собрал чемоданы и не оглянулся. И у такой матери еще бы и детей забрал». «Просто устала», — отмахнулась она. «Не беспокойся, ей-богу, ничего страшного». «Не верю», — настаивал муж. «Ты просто превратилась в тень отца Гамлета. Я очень хорошо тебя знаю. Что-то обязательно должно было случиться, чтобы ты так потеряла покой. Ты точно здорова?» Лена устало кивнула. «Точно здорова, просто устала». «От чего?» — недоумевал муж. «Отдохнула на Кипре. Почти все лето в деревне. Потом этот карантин почти 3 недели. Может, на работе неприятности? Ты скажи мне только ради бога правду, и мы все решим сообща. Как всегда, и тебе станет легче». «Есть немножко. На работе», — ответила Лена. «И еще, знаешь, видимо, началась перестройка организма», — смущенно добавила она. «В каком смысле?» — не понял муж. «В смысле климакса, уж извини за подробности. Нервы ни к черту, все раздражает, плохой сон и аппетит». «Не рановато?» — усомнился Сережа. 40 лет, уже пора. Сейчас климакс помолодел. Экология, динамика жизни, нервы, продукты». «А ты была у врача?» — не унимался муж. «Да, он мне все так и объяснил», — вдохновенно врала Лена. «Ну, слава богу», — почти успокоился муж. «А то я совсем растерялся. Ну, ты хоть попей что-нибудь от нервов, а то совсем с катушек съедешь». Лена кивнула. «Как я научилась врать», — с ужасом подумала она. «Просто виртуозно. За всю жизнь столько не врала, сколько за последние 3 месяца. И близко познакомилась с муками совести. Так близко, что врагу не пожелаешь. Действительно, как сказал кто-то из великих, самое большое несчастье — это больная совесть». Она считала дни до приезда Славы. Сходила с ума от того, что приближались Новый год и приезд Таниной снохи. Потом она успокаивала себя, что эта сноха — деревенщина и ничего не заподозрит. Потом она думала о том, что, по словам Эллы, эта Лариска въедливая, как пиявка, и обязательно захочет проверить драгоценности на подлинность, чтобы в очередной раз умыть глупую дуру свекровь и показать ее сынуле, на что уходят его потом и кровью заработанные денежки. И какая идиотка, транжирка и лохушка его любимая мамаша. Эта Лариска снилась Лене в кошмарах. На суде она кричала, что Лене надо дать 10 лет за обман государства и бедной старушке-пенсионерке. Утром на трезвую голову Лена понимала, что ни до какого суда дело, конечно, не дойдет. Побоится обнародовать свои доходы сама Лариска. А вот деньги, скорее всего, придется вернуть. С моральной компенсацией. Как тому мужику. А как поведет себя Слава, непонятно. Может, и вовсе откажется от знакомства с Леной. Кому охота денежки возвращать? В общем, каждый день Лена вздрагивала от звонков в дверь. Ждала милицию или бандитов. Неизвестно, что лучше. Начали трястись руки и дергаться глаз. Новый год надвигался. Надо было купить подарки детям, свекрови и мужу, закрыть в школе четверть и подготовиться с детьми к капустнику. Дела немного отвлекали. Но как только она оставалась одна, Лена подумала, что надо бы съездить к Элле и поздравить ее с Новым годом. Она-то точно ни в чем не виновата. Принести какой-нибудь новогодний сувенир, коробку конфет и цветы, но тут же отказывалась от этой мысли. Смотреть Элле в глаза будет невыносимо. «Просто позвоню», — думала она. 30-го Лена, наконец, взяла себя в руки. Поставила варить овощи для оливье, замариновала курицу и сделала любимый всеми лимонный пирог. Сережа принес елку, и дети радостно ее наряжали. Лена стояла в проеме двери и думала о том, как 3 месяца назад она была абсолютно и безоговорочно счастлива. 31-го разобрали большой стол, постелили белую скатерть, и все дружно принялись доставать парадную посуду. «Лучше мы сами», — — сказал муж, забирая из Лениных рук хрустальный бокал для шампанского. «А то еще кокнешь», — улыбнулся он. «А бокалы исторические, подарены на свадьбу». Лена вышла на кухню, тихо заплакала и подумала. «У меня такая замечательная семья. И дети, и муж. А я сама все испортила». Она посмотрела на часы, взяла телефон и набрала Эллин номер. «С Новым годом!» Лена попыталась говорить веселым и беспечным голосом. Она пожелала Элли здоровья, благополучия и душевного покоя. Та с иронией комментировала Ленины пожелания. Разговор уже пора было сворачивать, как вдруг Элла сказала: «Ой, Лен, а я совсем забыла». Она замолчала и тяжело вздохнула. «Таньку-то Лосеву мы похоронили». «Как?» — вскрикнула Лена. «Да вот так. 13 декабря ее машина сбила. Насмерть, прямо у дома на Тверской». Элла опять вздохнула. «Вот так-то. Все было у человека. И здоровье, и деньги. Весь мир у ног, живи не хочу. И вкуса к жизни она не потеряла. И тряпки новые покупала, и цвет волос меняла раз в полгода, и платье шила к Новому году, под те аметисты. Всех убить хотела. А видишь, как вышло. Человек предполагает, как говорится. Жалко ее, неплохая баба была, не вредная. Богатством не очень кичилась, в меру. Похоронили ее, конечно, по-царски. Сынок постарался. Все честь по чести. Отпевали в Елоховской. Гроб полированный, с бронзой. Только ей уже точно все равно. А если бы знала, была бы довольна». Элла усмехнулась и вздохнула. «А в Марбелью я так и не съездила. Ну да, черт с ней. Весной поеду в Юрмалу, в санаторий. Вот такие дела, Лена». Распрощались. Лена сидела на табуретке и держала в руке телефонную трубку. «Мам, ты что застыла?» На кухню зашли сын и дочь. Дочь рассмеялась. «Ты что, как мумия, мам?» «Ничего», — сказала Лена. «Ну, тогда пойдем веселиться». И дочь потянула ее за руку. «И есть очень хочется», — добавил сын. Лена встала, словно под наркозом. Села за стол. Родные внимательно смотрели на нее. «Ну?» — сказал с раздражением муж. «Что опять не так?» «А действительно». Лена тряхнула головой, улыбнулась и стала раскладывать по тарелкам салаты. Она сглотнула слюну и почувствовала, что в первый раз за несколько месяцев захотела есть. Она съела полную тарелку салата и положила добавки. Все смотрели на нее с удивлением. «Мам, а ты не беременная?» — хихикнул сын. «Дурак», — ответила Лена. «Хороший диалог», — усмехнулся муж. В 12 под бой курантов подняли бокалы. А потом, когда, наконец, наелись, все пошло как обычно. Раздача подарков, танец вокруг елки, щелканье пультом перед телевизором. Часа в 2 все захотели гулять. На улице, озаряя небо разноцветными вспышками, громко рвались петарды и вспыхивали огненными фонтанами фейерверки. Лена гулять не пошла. Сказала, что уберет со стола и накроет чай. Когда захлопнулась входная дверь, она вышла на кухню и, не зажигая света, прижалась лбом к холодному и темному стеклу. На улице вовсю шло веселье. «Вот и все», — подумала она. «Это называется концы в воду. Теперь никто и никогда не уличит ее в афере. Даже если ушлая Танина сноха найдет украшение, вряд ли ее заинтересует их происхождение. Она никогда не узнает, сколько потратила на них ее транжира свекровь. Заберет все себе и будет спокойненько носить, не подозревая о подлоге. Короче говоря, все шито-крыто. Значит, Лена спасена. Ей ничего не грозит. Ни бандиты, ни правоохранительные органы. И не придется общаться со Славой. Уже счастье. Потому что с ней все равно не справиться. Силы слишком неравны. Получается, что Татьянина смерть спасла Лену от позора и мук. Получается, что она должна радоваться этому событию. Смерти ни в чем не повинного человека. Она, Лена, приличный, казалось бы, человек. Или когда-то приличный человек. Она подумала о том, что ее поразило больше всего. Смерть Татьяны или собственное освобождение. Наверное, эти вещи неразрывно связаны, успокаивала она себя. И значит, на ней еще один грех. Шумно ввалилась довольная, вымокшая от снега и уставшая семья. Все дружно потребовали чаю с лимонным пирогом. К 4 утра разошлись по своим комнатам. «Надо сходить в церковь», — вдруг подумала Лена. «Поставить свечки и попросить прощения, наверное, станет легче. Потому что потом надо будет жить и растить детей, и любить мужа, и ходить на работу». Первый раз за долгие месяцы она моментально и крепко уснула, как провалилась, и было уже не так страшно проснуться утром. Первого днем все выкатились на кухню часам к 3, заспанные, зевающие и вялые, но вчерашние яства доели с удовольствием. Главой семейства была дана команда бездельничать всем, сколько душе угодно. Дети, конечно, бросились к компьютеру. Начались, как обычно, крики и разборки. Лена убрала со стола и пошла в спальню. «Я поваляюсь?» Муж кивнул. «Имеешь право». Лена легла в кровать, подоткнула под себя одеяло. Уютно, как в детстве. Но спать не хотелось. При том, что она чувствовала огромную усталость, и душевную, и физическую. «Муки совести», — подумала она. «Вот так выглядит душевный раздрай, как полнейшее бессилие». Она лежала и размышляла о том, как поступить с деньгами. Вариантов приходило в голову несколько. Детский дом, дом престарелых, хоспис. Смущало, что, судя по многочисленным публикациям в прессе, деньги никогда по адресу не доходят. Значит, надо отдать не деньгами, а вещами, нужными и необходимыми. Она вспомнила, что когда-то на конференции в департаменте образования она познакомилась с директрисой одного из детских домов. Надо бы ее найти. По виду очень милый и приличный человек. Похоже, фанат своего дела. Дальше. Объявить Эллу. Прости, Господи. Самодуркой, потребовавшей наследство назад. Или сказать мужу про детский дом. Вряд ли он ее поймет. И вряд ли поверит. Эту схему надо еще продумать. Ведь я теперь профессиональная врунья и аферистка, горько усмехнулась она. А потом вспомнила про шубу. Конечно, носить она ее не будет. Это понятно. Значит, надо продать. И, немного успокоившись, Лена уснула. За 10 дней каникул она очень устала. Подать 3 раза в день, столько же убрать, по квартире все раскидано, дети постоянно в конфликте, муж, как скала, неприступен, лежит на диване с журналом в руках, дети требуют развлечений, кино, выставок, поездок, Лена носится по кухне с котелками, муж заявляет, что тоже имеет право на отдых. Короче говоря, какой идиот придумал эти 10-дневные зимние каникулы? Все простые женщины должны объединиться и его прибить. Или их, без разницы. В общем, Лена была счастлива, когда подошло время выходить на работу. На перемене она подошла к физичке Ольге. Та была ушлой девицей, знающей все и вся, и спросила, где можно продать новую норковую шубу. «Твою?» — удивилась Ольга. Лена объяснила, что подружкину. «Когда купила?» — поинтересовалась Ольга. «Да, давно. — махнула рукой Лена. «Пару месяцев назад». «Значит, сдать в магазин не получится», — вздохнула Ольга. И тут Ольга рассказала про дивные комиссионные, расположенные на юго-западе Москвы. «Просто какой-то волшебный подвал», — сказала Ольга. Лена поехала по названному адресу. Магазинчик со скромной вывеской действительно находился в подвале. 6 каменных ступенек вниз. Лена спустилась, заняла очередь и пошла бродить по магазинчику. Он и вправду был очень забавный. Антикварные бюсты из бронзы, старинные лампы и фарфоровые фигурки соседствовали с копеечным кисловодским фарфором. Ломоносовские вазы и чашки стояли рядом с грузинской чеканкой 70-х годов, уже тогда никому не нужной. Сумки от Лагерфельда, а рядом плетеные самопальные корзинки, эмалированные тазы и картины в тяжелых под бронзу рамах. Норковые шубы и телогрейки, хрустальные люстры и выцветшие тряпичные абажуры с кистями, изящные ботильоны на шпильке и кирзовые сапоги, копеечная бижутерия и старинное кольцо с сердоликом. В общем, по этому магазинчику можно было ходить часами, дивясь и умиляясь, и непременно найти что-нибудь для души, пусть какую-нибудь мелочь. Подошла Ленина очередь. Она зашла в небольшую приемную. За столом сидела худенькая, приветливая девушка-товаровед. «Что у вас?» — поинтересовалась она. Лена достала из пакета шубу. Девушка положила ее на стол и стала внимательно разглядывать. Потом с силой встряхнула. «Давно покупали?» — вздохнув, спросила она. «Пару месяцев назад», — ответила Лена. «И ни разу не надевала». «Вижу», — опять вздохнула товаровед. «Подождите, пожалуйста». Приоткрыв дверь, она крикнула в зал. «Ирина Яковлевна!» В комнатку зашла высокая, полноватая женщина с немного восточным лицом и мраморной кожей. Не вошла, а вплыла. «Шамаханская царица», — подумала Лена. Приемщица кивнула на шубу. «Посмотрите. Может, мне кажется?» Шамаханская царица сжала мех, подула, отогнула подкладку и внимательно посмотрела мездру. Потом подняла шубу и опять сильно встряхнула. Она тоже тяжело вздохнула и печально сказала. «Вы правы, Надежда Борисовна. Гремит». «Что это значит?» — испугалась Лена. «А то, что вам подсунули брак. Слышите звук?» Директриса еще раз стряхнула шубу. Лена кивнула. «А что это?» «Сухой мех. Мертвый. Перед продажей эти аферисты чем-то промазывают его, и мездра становится мягкой и шелковистой. А потом еще больше высыхает. А это значит, будет ломаться и трескаться. Вы где ее покупали?» Лена назвала место. «Ясно», — сказала она. «Чек хоть остался?» Лена кивнула. «Тогда попробуйте поехать туда. Поскандальте, пригрозите, вызовите администрацию. Может, удастся вернуть деньги. Хотя я в это мало верю. Вряд ли. Но попробовать надо». Она опять вздохнула и добавила. «Мне вас очень жаль. Если ничего не получится, приезжайте к нам, повесим ее как брак. Может быть, купит кто-нибудь из портных, меховщиков, на воротники или там на отделку. Выбрать-то что-то можно, но это все за копейки, сами понимаете». Лена кивнула. «Спасибо вам. Найдете меня в зале, чтобы еще раз в очереди не стоять», — сказала шамаханская царица. «Это директор?» — спросила Лена у приемщицы, запихивая шубу обратно в пакет. «Хозяйка», — строго ответила товаровед. Лена поднялась по ступенькам и вышла на свет Божий. Села на лавочку и рассмеялась. «Все правильно. По-другому и не могло быть. Бог не Тимошка». Она поехала на рынок. На том месте, где она покупала шубу, бойко торговали трусами и носками. Лена спросила, где торговцы мехами. Продавец ответила, что куда-то съехали. То ли аренду не потянули, то ли место бойчее нашли. «Да, проблемы у них какие-то были», — крикнула девочка с соседнего прилавка. «Ясно», — вздохнула Лена и улыбнулась. Она вышла из павильона и, оглянувшись, чтобы охранник не увидел и не принял ее за террористку, оставила пакет с шубой у входа. Потом подумала, что кто-нибудь из хитроумных продавцов может продать шубу еще раз ни в чем не повинному человеку. Она подхватила пакет и пошла к метро. «Скажу Сереже правду», — подумала она. «А эту дурацкую шубу разрежу на кусочки и выкину в помойку». Ей стало легче, и она поехала домой. Дома она засунула пакет с шубой на антресоль до поры. Как назло, через 3 дня ударили морозы. И, конечно, муж поинтересовался, почему Лена не носит шубу. Лена рассказала всю правду. Ну, почти всю. Что ее смутили треск и ломкость меха, что она поехала к меховщику, и он подтвердил брак, что дальше она поехала на рынок и никого не нашла. Сережа слушал ее молча, и на скулах у него играли желваки. «Сволочи», — сказал он и вышел из комнаты. Лена с облегчением вздохнула. Одну ложь она прикрыла. А ночью ей приснилась Таня Лосева. Она вертелась в Лениной шубе перед зеркалом, и поверх воротника было надето аметистовое колье. «Мне идет?» — кокетливо спрашивала Таня. Лена проснулась в холодном поту и сняла с себя абсолютно мокрую ночную рубашку. «Все продолжается», — подумала она. «И вряд ли когда-нибудь кончится. Надо скорее что-то решать с этими деньгами. Как можно скорее». Ей казалось, что тогда ее отпустит, хотя бы немного. А в середине февраля позвонила Жанка и что-то прохрипела в трубку. Лена не сразу поняла. «Что-то случилось?» — встревожилась Лена. «Приезжай», — коротко бросила Жанка. Через час Лена стояла под Жанкиной дверью. Та долго не открывала, а когда открыла, Лена покачнулась и прислонилась к дверному косяку. Жанку невозможно было узнать. Тощая, бледная до синевы, с чернотой под глазами, со спутанными волосами, в застиранной старой ночнушке и босиком. Она молча прошла в комнату, легла на диван и отвернулась к стене. «Что, Жануль, что случилось?» — совсем растерялась Лена. На любовную драму не похоже. Жанка, как Лене казалось, достаточно легко переживала такие истории. Она села на край дивана и взяла Жанку за руку. Та резко повернулась к ней, с глазами полными слез. «Все плохо, Леночка. Все просто ужасно», — зашептала она, сильно сжимая Ленину руку. «У меня онкология, Ленка. 3-я стадия. Надежд никаких. Практически никаких». Она замолчала и посмотрела перед собой. «Здесь браться не хотят. Считают, что поздно. В Мюнхене есть клиника. Я с ними связалась. Говорят, что можно пробовать. Шанс невелик, но есть. Только надо срочно. А это такие деньги. Я всем своим мужикам позвонила. Все в отказку. У каждого весомые причины. Один предложил 10 штук евро. Но это капля в море, понимаешь? Продать квартиру? А если я останусь жива? «Где мне жить, инвалиду?» И Жанка завыла по бабье в голос. «Подожди», — остановила ее Лена. «Подожди, слышишь?» И она затрясла Жанку за плечи. «Жан, остановись, ну на минуту, прошу тебя!» Жанка вырывалась и продолжала голосить. «У меня есть деньги!» — закричала Лена. «Слышишь, есть!» — Лена кричала в голос. «Остановись, уймись, ради бога! Сколько нужно? Назови!» Жанка замолчала и посмотрела на Лену. «Какие у тебя деньги, Господи!» — тихо сказала она. «Смех и грех». «Сколько нужно?» — сурово спросила Лена. Жанка посмотрела на нее с усмешкой. «Это не деньги, Лен. Это деньжищи. Откуда они у тебя могут быть?» «Наследство получила», — объяснила Лена. «Мама с папой корову продали? Или козу?» Зло усмехнулась Жанка. «Нет», — спокойно ответила Лена. «Не обижаться же на Жанку в таком состоянии. Бабка оставила. А Элла, ее падчерица, дачу в Кратове продала. И половину отдала мне. Такое вот благородство неожиданное», — объяснила Лена. Жанка молча уставилась на Лену. «Ну, называй сумму, идиотка», — повторила Лена. Жанка опустила глаза и еле слышно произнесла цифру. «Есть!» — закричала Лена. «Есть все до копеечки! И еще на билет останется. На бизнес-класс!» «Остроумная ты моя!» — тихо сказала Жанка и вышла из комнаты. Лена пошла за ней. Жанка стояла на темной кухне, обняв себя за плечи, прислонившись лбом к холодному стеклу. Лена подошла сзади и обняла подругу. Так они простояли долго, время словно остановилось. Стояли обнявшись и тихо всхлипывали. «А как я тебе их отдам?» — спросила Жанка. Лена покачала головой. «Даже не думай об этом. И вообще, давай приберемся, пожарим картошечки и закажем билеты в Мюнхен. У тебя, надеюсь, все бумаги и выписки готовы?» Жанка кивнула и уткнулась Лене в плечо. Через час они ели картошку с квашеной капустой и запивали всю эту вкусноту томатным соком. Потом Жанка пошла в душ, а Лена постелила ей свежую постель. Конечно, домой она не поехала. Пока Жанка была в душе, позвонила мужу и прошептала, что у Жанки беда, большая беда. Спать легли вместе. Второго спального места у Жанки не было. Можно, конечно, было бросить на пол подушки и устроиться там, но Лена испугалась, что Жанка может обидеться и, не дай бог, подумает, что Лена ею брезгует. Она тихонечко обняла Жанку, и они опять заплакали. Лена гладила Жанку по волосам, как маленькую дочку, и шептала всякие нежные и смешные слова. Потом они смеялись, вспоминали какие-то веселые школьные истории, опять плакали, и Жанка прижималась к Лене, как к матери или ребенку. Наутро сварили крепкий кофе, и Лена поджарила из остатков сухого батона сладкие гренки, как любила Жанка. Та ела с аппетитом, и Лена с надеждой подумала, что так, с искренним и явным удовольствием, не может есть тяжело больной человек. Она смотрела на жующую Жанку, и сердце сжималось от жалости и нежности. Потом четко расписали план действий. Заказать билеты, палату, уточнить сроки, и Лена помчалась домой. Вечером, уложив детей, Лена вызвала мужа на разговор. Сели на кухне, заварили крепкого чаю, и Лена рассказала Сереже про Жанку. Муж слушал молча, вздыхая и качая головой, а потом сказал: «Ну и правильно. Человеческая жизнь дороже машины и впечатлений от путешествий». Лена кивнула и прижалась к Сережиному плечу. «А эти деньги свалились, как шальные», — продолжил он. «От шальных денег, знаешь? В общем, мы, шальные деньги, вещи, по-моему, несовместимые, а, Ленк?» Лена кивнула. «Ведь мы и так жили неплохо, правда?» «Мы жили очень даже хорошо», — сказала Лена и еще крепче прижалась к мужу. За окном тускловатым желтым светом светили фонари, а под ними кружили свой нехитрый танец редкие снежинки. Двое близких людей, самых близких на свете, еще долго сидели, обнявшись и думая об одном и том же — о хрупкости жизни, об истинной дружбе, о любви, о душевной близости, о родстве душ и о деньгах, странной субстанции, которой они никогда особенно не придавали значения и которая, как оказалось, способна спасти человеческую жизнь. «Пошли спать», — словно очнулся Сережа. «Да, все забываю тебе сказать». Эту чертову шубу надо, наконец, снести на помойку. А то, не приведи, Господи, моль заведется и сожрет наши неисчислимые богатства, мой чешский пиджак или твой корейский пуховик. «Ты забыл про палас», — сказала Лена, и они рассмеялись. На завтра Лена достала с антресолей шубу, плотно завернула в пакет, а затейник-сынок крупно... черным маркером написал на пакете «Опасно для жизни» и вынес его на помойку. Лена с Сережей отвезли Жанку в Домодедово спустя 10 дней. Перед прощанием и последними поцелуями Жанка протянула Лене тоненькую, непрозрачную папку. «Это что?» — спросила Лена. «Дома посмотришь», — отмахнулась Жанка. Они еще раз крепко обнялись, и Жанка пошла на таможенный досмотр. Они долго, пока она не исчезла из поля зрения, махали друг другу рукой. В машине Лена открыла папку. Там лежало завещание на квартиру. На приколотой бумажке было написано Жанкиным подчерком. «Ну, если в случае чего...» Лена созванивалась с подругой почти каждый день. Все шло по плану. Анализы, обследование... И, наконец, операция. Жанка позвонила после нее на третий день. Сказала, что чувствует себя неплохо, уже перевели в палату. А палата чудесная. Из окна видны лес и озеро. Погода прекрасная, тепло и солнечно. И на озере плавают белые и черные лебеди. Через 2 недели начнется реабилитация, и ее переведут в санаторий. Швы почти не болят, и вообще-то хочется в Москву и еще жить. К Жанкиному приезду Лена с Сережей сделали в ее квартире небольшой ремонт. Поменяли обои и освежили потолки. Лена перестирала все шторы, помыла окна и люстры, а Сережа отдраил всю плитку и сантехнику. Любимая подруга была, в общем-то, пофигисткой, и особой аккуратностью, увы, не отличалась. Лена сварила большую кастрюлю любимого Жанкиного рассольника, сделала винегрет и поджарила куриные котлеты. Да, еще сварила 3-литровую банку клюквенного морса. Встречали Жанку поздно вечером. Выглядела она совсем неплохо, но при подъезде к дому задремала. Устала. А когда они зашли в квартиру и включили свет... Жанка ревела около часа, и Лена вместе с ней. «Какие же вы все-таки дуры», — сказал Сережа и принялся есть со сковородки холодные котлеты. На майские поехали к родителям в деревню помочь с посадками. Сережа с отцом собирали парник, дети резвились, а Лена с мамой готовили обед. Вечером, когда одуревшие от воздуха и усталости, дети рухнули в кровати и мгновенно уснули, взрослые сели пить чай. Отец с матерью странно переглянулись. Мать кивнула, и отец вышел из комнаты. Мать загадочно улыбалась. Отец вошел и протянул Сереже пухлый конверт. Они снова переглянулись с матерью, вздохнули, и отец торжественно произнес: «Это вам от нас подарок. Деньги на новую машину. Ваша совсем на ладан дышит. На Мерседес, конечно, не хватит, а вот на вполне приличную кореянку — запросто». И они с матерью радостно переглянулись. Лена бросилась к отцу на шею, а Сережа разнервничался, вышел на крыльцо и закурил. Отец подошел к нему, тоже закурил. И они, такие сдержанные в обычной жизни, крепко обнялись. Ночью Лена прижалась к мужу и шепотом сказала: «Слушай, Сережка, ты только не обижайся и пойми меня правильно». Она замолчала, а потом осторожно продолжила: «Давай купим машину попроще и выкроим деньги на поездку в Париж, в Диснейленд. Мы же детям обещали». «Умница ты моя», — сказал муж и приподнялся на локте. «А я лежу и думаю, что-то не так, и на душе кошки скребут. А ты одним махом поставила все на место». Он чмокнул ее в щеку и рассмеялся. «А может, не машину, а шубу, а Ленок?» — спросил он. «Ну уж нет», — твердо ответила Лена. «У меня есть еще вполне приличный пуховик, который не успела сожрать моль, и вполне еще приличное зимнее пальто, если поменять воротник на чернобурку или енота. И потом, знаешь, меха не всем идут, старят как-то. Я и от шубы, если честно, в восторге не была. И мне ее совсем, ну ни капельки, не жалко. А на новой машине мы поедем в Прибалтику или в Одессу. Здорово, правда? Целое огромное путешествие. Всей семьей. «Почему или в Прибалтику, или в Одессу?» — удивился Сережа. «Можно и туда, и туда. Кто нам мешает?» Лена уткнулась ему в плечо и счастливо засопела.